Вообще-то Рузвельт боялся, что Сталин потребует что-то еще за участие СССР в войне против Японии, но тут интересы США и Советского Союза совпали, и виной было вовсе не обидное поражение России 1905 года, как надеялся президент. Слишком нагло вела себя японская военщина на Дальнем Востоке, и было бы неблагоразумно отказываться от возможности решить проблему безопасности восточных границ СССР. Разговор успокоился и сместился на детали предстоящей операции во Франции, и тут снова прозвучал голос Иосифа Виссарионовича. «У вас уже принято решение о том, кто будет командовать всей операцией?» «Нет», — после некоторого замешательства ответил президент, «этот вопрос мы еще не обсуждали. Как же тогда вы намереваетесь управлять всеми войсками?» Удивляется Сталин. «Без единого командования дело у вас не пойдет». «Хорошо, думаю, завтра мы можем обсудить этот вопрос», — согласился Рузвельт и при этом покосился на довольного Черчилля, так как этот вопрос он уже пытался поднять в Каире, но американского президента он не заинтересовал. Следующий день начался с рассмотрения послевоенных проблем, германского и польского вопросов. Иосиф Виссарионович сразу отмел восстановление Польши в довоенных границах. Он решил, что раз Черчилль против вторжения Красной армии в Грецию, а это было навязчивой идеей британского премьера, то должен поступиться Польшей, что и произошло. Великобритания не стала поднимать вопрос Катыни и настаивать на возвращении польского правительства в изгнании, согласилась на то, что польский народ сам определит свою судьбу. Такая формулировка никого не вводила в заблуждение, все понимали, какое решение примет польский народ, но в большой политике нет места сантиментам, тем более, что было предложено урегулирование территориального вопроса за счет германских земель, который должен был устроить всех. Что касалось вопроса раздела Германии на 5 автономных частей, эту идею предложил Рузвельт, то тут Сталин уперся, он прекрасно понимал, зачем такое решение нужно Англии и США. Они стремились отделить наиболее развитую часть страны и установить над ней внешнее управление, читай протекторат США. Поэтому было предложено не разделять Германию. Вообще-то Иосиф Виссарионович не хотел обсуждать и вопросы оккупации Германии, и даже был готов отказаться от сомнительной чести в разделе пирога, так как подозревал, что союзники могут поступить не совсем честно, но один вопрос не мог остаться без его внимания. «Я бы хотел поднять вопрос судьбы прибалтийских государств, несмотря на решение о возвращении их статуса к довоенному состоянию, и хотел бы заметить, что они добровольно вошли в состав СССР». «Не совсем добровольно», — заметил на это Черчилль, «это произошло после ввода советских войск на их территорию. Войска на их территорию были введены вынужденно, чтобы остановить агрессора», — возразил на это Сталин. «Вы должны знать, как в том случае поступили правительства тех стран. Потом народ сам определил свою судьбу в результате свободных выборов». «Ну, выборы были не совсем свободны, начал было премьер, но закусил губу, так можно было и до собственных проблем с колониями договориться. Пришлось уступить, хотя было сразу понятно, как будет проходить это свободное волеизъявление. Это возможно, но только если народ прибалтийских стран сам выберет свою судьбу». «И еще, после того, как по существу решилась судьба прибалтов», продолжил глава СССР, «мне кажется, что надо решить вопрос Восточной Пруссии, она не должна принадлежать Германии, так как слишком близко находится к границам Советского Союза». «Но Германия будет лишена возможности иметь вооруженные силы», возразил Рузвельт, «так что в будущем Советскому Союзу бояться нечего». «Это не так», возразил Сталин, «после Первой мировой войны Германии тоже запрещалось вооружаться. К чему это привело, мы видим сегодня. А что будет с населением Восточной Пруссии?» Задал вопрос Черчилль. «А что будет?» Пожал плечами главнокомандующий. «С населением мы не воюем. Кто пожелает, может остаться жить там, а кто решит уехать, препятствовать не будем. Я думаю, в этом вопросе мы можем пойти навстречу Советскому Союзу», согласился Рузвельт. Черчилль тоже не стал возражать, его не сильно волновал статус Восточной Пруссии, по крайней мере, это входило в его концепцию территориального ослабления Германии. Дальше перешли к вопросу о судьбе Ирана. После войны он должен стать полностью независимым, и обсуждению создания организации, которая бы поддерживала мир после войны. «Господин Сталин, После длительных переговоров обратился к Иосифу Виссарионовичу Рузвельт: «Еще весной наше представительство получило от вас 6 турбовинтовых двигателей вместе с чертежами. Двигатели установили на новый бомбардировщик «Суперкрепость» Б-29 и получили очень хорошие результаты. К сожалению, наши моторостроители, несмотря на наличие чертежей, не смогли быстро освоить производство этих двигателей, поэтому мы бы хотели, чтобы первую партию бомбардировщиков оснастили вашими моторами. А какие трудности у вас могли возникнуть при освоении этих моторов?» — удивился Сталин. «Что-то не так с чертежами?» «Нет, с чертежами, насколько мне известно, все в порядке», — поморщился президент. «Вопросы возникли в области технологии, надо время, чтобы освоить ее, а его как раз и не хватает». «Хорошо, этот вопрос можно решить», — кивнул глава СССР. «И сколько конкретно вам надо турбовинтовых двигателей?» «Думаю, 1000 штук на первых порах будет достаточно», — ответил Рузвельт. «Б-29 очень нужны нам в войне с Японией, слишком большие расстояния приходится преодолевать до ее промышленных предприятий». В ответ Сталин не стал сразу поднимать вопрос поставки прицелов для бомбардировщика Норден-М, знал, что этот вопрос слишком болезненный для США. Хорошо, хоть с радарами вопрос был решен положительно, хотя до него доходили слухи, что военные там противились таким поставкам, считали, что эту технику тоже надо внести в секретный лист. Однако последнее время вопрос с производством радаров в СССР был решен, научились делать ничуть не хуже, а может быть даже в чем-то советские радары стали по своим параметрам превосходить те, что поставлялись из США. Если бы не поставки по ленд-лизу, то есть даром, можно было бы от них отказаться. Да и насчет радиостанций тоже вопрос был закрыт. В 43-м году радиоэлектронная промышленность СССР сумела полностью обеспечить армию моделями радиостанций, причем они получились компактными и достаточно мощными. Все отмечали и хорошие качества связи, которая раньше сильно страдала, и надежность. Удивительно, лампы, которые шли для этих радиостанций, имели большой ресурс работы, даже по сравнению с теми, что поставлялись из США. «Надо отметить наших производителей радиоэлектронной техники», — подумал Иосиф Виссарионович. «Они достигли действительно выдающихся успехов. Как, впрочем, и моторостроители, в кои-то веки авиационные моторы стали востребованы в США». Доволен ли был Сталин результатами Тегеранской конференции? Конечно. Ему удалось протолкнуть несколько вопросов, на решение которых он не рассчитывал. Если относительно сроков открытия Второго фронта его требования были обоснованы, то насчет прибалтийских государств и Польши позиции были шаткими. Просто удивительно, как удалось продавить позицию Великобритании по этим вопросам. Когда премьер-министр Великобритании добрался до своей резиденции в Лондоне, он сразу вызвал министра авиастроения Крипса. «Ричард, что за новые двигатели сделали русские? Что американцы в них вцепились, заказав сразу 1000 штук?» «Наверное, речь идет о турбовинтовых двигателях, о которых русские заявили весной этого года», — сразу сориентировался министр. «Они действительно получили выдающиеся результаты. Мощность этих двигателей достигает 4000 лес при 400 часах работы». «Вот как?» — удивился Черчилль. «Но, наверное, нам тоже нужны такие двигатели. Как дела в этом отношении у моторостроителей?» «К сожалению, сейчас готов к выпуску только турбореактивный двигатель Rolls-Royce W2B23 Уэлланд, 770 кгс», — принялся объяснять положение дел с моторами Крипс. «Он не подходит для бомбардировочной авиации. Турбовинтовой двигатель делается по заказу морского ведомства, но его мощность планируется втрое меньше, чем у двигателя из Советов. Но почему мы тогда не затребуем чертежи из Советского Союза? Ведь американцам они их передали». «Мы рассматривали такую возможность с руководством фирмы», — пожал плечами министр, — «но все дело в том, что в реактивных двигателях Rolls-Royce применяется другая концепция нагнетателя и камер сгорания. Перейти на производство двигателей по чертежам из СССР означает потерять темп производства собственных моторов. Причем здесь это, Ричард?» — вспыхнул премьер. «В конце концов, проблемы можно решить не только на Rolls-Royce. Почему мы не можем передать изготовление этих двигателей на другие производства?» «Для этого нужен правительственный заказ», — возразил Крипс. «К тому же, хоть эти двигатели и производят в России, нашим предприятиям понадобится немало времени, чтобы освоить новое для них производство. Получается, что наша авиапромышленность не в состоянии быстро освоить новые двигатели», — сделал неприятный вывод Черчилль. «В ближайшие месяцы, нет, подтвердил министр, в течение полугода, возможно. А если мы эти двигатели закажем у Советов, в таком случае, будет нанесен ущерб нашему имиджу, поморщился Крипс. Получается, что в Советах могут делать то, что не можем мы. К черту имидж, отмахнулся британский премьер, вопрос идет о самолетах, которые смогут безнаказанно бомбить германские промышленные предприятия. Закажите несколько новых двигателей в СССР, нужно попробовать установить их на наши бомбардировщики, если результат будет тот, на который мы рассчитываем, то попробуем решить вопрос их поставки со Сталиным. Глава 7. Пробежавшая кошка. Наступление нового 1944 года никак не отмечали, не было торжественного собрания, не звучали бравурные речи, а все потому, что СНКАП вдруг спустили новый план, надо выдать 1000 турбовинтовых моторов к марту месяцу. И ладно бы для собственных нужд, нет, оказывается, они понадобились в США для установки НАБ-29, а свои что, будут на голодном пайке сидеть? Так-то понятно, что план по поршневым моторам опять скорректировали в сторону уменьшения, но толку-то от этого ноль, то производство совсем другое, если перепрофилировать, как раз до марта возиться. В общем, думали-думали и решили плановые показатели по поршневым моторам не снижать, а выкручиваться за счет увеличения количества рабочих мест в чистых зонах и внедрения новых технологий, есть кое-какие наметки. Это решение опять повлекло за собой кадровый дефицит, который для завода стал уже хроническим, надо опять натаскивать сборочные бригады, а это нагрузка на экспериментальный цех, прощай работы на перспективу. И вот представьте себе, именно в тот момент, когда мы ломаем голову, как нам организовать учебный процесс, чтобы быстро натаскать коллектив на сборке двигателей, ко мне пришла целая делегация от комсомола. Я уж думал, что наиболее активными членами комсомольской организации являются парни. Оказалось, что девушки тоже решили не отставать, так и заявились ко мне в кабинет всей толпой, без предупреждения и сходу выкатили претензии. Мы, члены заводской комсомольской организации, требуем, чтобы нам тоже разрешили принимать участие на сборке моторов, начало выдавать спич наиболее бойкое из них, мы можем выполнять работу ничуть не хуже рабочих со стажем, так и требуйте с директора. Удивляюсь я такому наезду, я-то чем вам помочь могу, а мы были у Казанцева, заявляет та самая бойкая девица, и он направил к вам, сказал, что научить собирать двигатели могут только в экспериментальном цехе. Нет, ну нормально, моему возмущению не было предела, это он что, решил меня крайним выставить, вроде того, что я вам не отказываю, но есть кое-какое препятствие к вашему счастью, недостаток квалификации. Это можно легко поправить, если уговорить главного конструктора КБ исправить этот недостаток на базе экспериментального цеха. Так-то понятно, все по стиху Маяковского, я б в рабочие пошел, пусть меня научит. Вставай, иди, гудок зовет. Но в том-то и дело, что сразу научить невозможно, на ТРД у нас не конвейер, где каждый может выполнять только пару, тройку операций, там работает бригада, и ответственность на сборке у нее сквозная. Причем надо уметь читать сборочные чертежи и скрупулезно следовать описанию процесса сборки, а для этого тоже надо много знать, хотя бы специфические термины, а то даже не поймешь, чего надо брать и куда пихать. Нет, понятно, что со временем можно любого выучить, но именно со временем, а его-то как раз у нас и не хватает. И чего теперь делать мне с этим молодежным энтузиазмом? Проще, конечно, покрутить у виска, да послать подальше, но сразу жалобы пойдут, что комсомольскую инициативу зажимаю, а там и до парткома дойдет, как я в свое время с комсомольским КБ дошел. Вот ведь ситуация, за что боролись, на то и напоролись. ХМ, представил себе, как в будущем будут женщин в бригады сборщиков внедрять, все дело в том, что не хотят бригады, чтобы в их составе присутствовал женский пол. Ведь чего греха таить, производственные отношения в эти времена, да и в будущем тоже, подразумевают иногда разговоры на повышенных тонах, где крепкое словцо является неотъемлемой частью диалога, а в присутствии женщин высказаться в полной мере не получится, воспитание не позволит. Это ж все производство встанет, работники вместо привычного общения будут голову ломать, как все, что они раньше высказывали без оглядки, облечь в форму культурного слога. Ох, не завидую я им. Ладно, вопрос с женщинами решать действительно надо. Война еще больше года продлится, а с кадрами беда. Раз директор не хочет решать эту проблему, надо попробовать решить ее нам, вроде бы девушки активные, вдруг да получится у них, а пока посмотрим, насколько они готовы решать проблемы на пути к своей цели. Все дело в том, что здесь надо не просто заявление сделать, надо же еще решить и кое-какие производственные проблемы, они ведь где-то в цехах на рабочих местах числятся, а как там отнесутся к их инициативе? Не думаю, что начальники цехов будут в восторге, когда от них работников забирают, ведь надо на их места других готовить, это же производство. Короче, на время у меня тоже получилось отфутболить инициативных девиц, если решат самостоятельно этот вопрос, то можно будет подумать, как сделать комсомольскую бригаду, а если нет, то нет. Представляю, что они обо мне подумают, верно посчитают притеснение по половому признаку, особенно когда я им заявил об отсутствии нормальной зарплаты в период обучения. А что, за свою мечту надо бороться. Неужели нельзя было отговорить их от этой затеи? Спросила Катерина, когда я рассказал ей об инициативе девчонок. Провел бы их по сборочному цеху, показал бы, с чем столкнуться. Ничего бы они не поняли, мотаю головой в ответ. Сейчас за них молодежный максимализм говорит, кажется, что ничего сложного нет, достаточно пару раз посмотреть, как собирают двигатели, и все смогут повторить. А это далеко не так, работники месяцами сборку осваивают, и то проблемы бывают. Вот у вас в лаборатории, сколько времени надо, чтобы лаборантку натаскать? О, сравнил, хмыкнула супруга. Лаборантки разные бывают, одной сказал, что надо сделать и достаточно, а за другой глаз нужен. Уж полгода работает, а ничего толком сделать сама не может. Вот видишь, здесь та же ситуация, по-разному освоение специальности идет, одного за месяц натаскать можно, а другому и полгода будет мало. Но тут все же надо прямо признать, технические специальности женским полом осваиваются тяжелее. Это да, тяжело вздыхает Катерина. Я вот смотрю, как в цехах сборщики с чертежами крутятся и оторопь берет, как они там разбираться могут. Опыт. Пожимаю я плечами. К тому же, немногие дают себе труд разбираться в чертежах, основная масса работников на сборке действуют по опыту и подобию. Да есть такое, иногда вся технология, которую пишут для производства, так и остается невостребованной, в основном рабочие надеются на инженера, он подскажет, он покажет, а сами даже в техкарту не заглядывают. Кстати, в моторостроительном тоже такие тенденции нарастают. Надо будет тоже что-то с ними делать. Ладно, давай снова вернемся к учебе. Какой учебе? А вот это и есть наш очередной секрет. Вместо того, чтобы в свободное время заниматься тем, чем положено заниматься супругом, мы вынуждены опять учить химию, а именно, производство силиконовых каучуков или как их еще называют силоксановые эластомеры. Зачем? А вот надо, дело в том, что в П-10, который уже начали выпускать на Иркутском авиастроительном заводе, применяется гидравлика, а всякая гидравлика заканчивается резиновыми уплотнениями. Так вот, резина, которая идет на эти уплотнения, во-первых, должна быть маслобензостойкой, то есть не должна менять своих свойств под действием растворяющих свойств масел, а во-вторых, должна выдерживать низкие температуры, до минус 60 градусов. Пока с этим возникли проблемы, если маслобензостойкость еще могли достигнуть, то с низкими температурами была просто беда. В целом этих силиконовых каучуков много: СКТ, СКТВ, СКТ, СКТВ1, СКТВФ, СКТФТ, СКТ, и каждый из них имеет вполне определенные характеристики, нужные нам, но в данном конкретном случае нас интересует только два из них. СКТФВ представляет собой сополимерный каучук, именно он применяется в авиации для изготовления морозостойких и термостойких резин, работающих в интервале температур от минус 70 до 250. СКТФТ, второсилоксановые каучуки, они обладают стойкостью к температурам, близкой к силоксановым каучукам, и маслобензостойкостью, близкой к нитрильным каучукам. Впрочем, технические термины мало кому интересны, главное, что вычислитель соизволил раскрыть кое-какие секреты синтеза этих силоксановых эластомеров, а также дал полную справку по присадкам, с помощью которых можно было улучшить их свойства. Если удастся синтезировать эти два силиконовых каучука в заводской лаборатории, то большинство проблем, стоящих перед производственниками в применении гидравлических систем П-10, будет решено. Вроде бы, а чего здесь учиться? Просто тупо применяй схему, которую выдала железяка, и будет тебе счастье. А вот и нет, на это мы уже напоролись, когда выдали схему синтеза полимеров. От Катерины сразу потребовали описание процесса химических реакций, а потом еще долго допытывали, откуда взяли именно такие режимы синтеза и куда делись журналы испытаний реакторов. Насилу отбились, мол, не знаем никаких других режимов, само собой с первого раза получилось. Думаю, Кате не поверили, решили, что она скрывает большую часть своей научной работы, чтобы оставить задел, который позволит ей разрабатывать эту тему дальше без конкуренции со стороны других институтов. Скорее всего, многие академики так и поступали, оттого и химия в СССР была в загоне. С силиконовыми каучуками так не получится, тут не только точно режимы нужно выдерживать, но и подбирать катализаторы, а с ними не угадаешь без предварительных исследований. Вот этим в январе и занимались, готовили базу исследований, а вообще Катя уже достаточно хорошо в химии ориентируется, даже спорить с вычислителем пытается, вообще-то она думает, что спорит со мной, как с настоящим химиком, а на самом деле все ее претензии я транслирую напрямую железяке и у нее хватает терпения объяснять, что из чего получается. Нет, учиться и учиться мне еще терпению, я бы уже давно все бросил, сказал бы, что надо так и не иначе, и на этом все. И еще одно меня порадовало, пришло сообщение от Алексея Колесникова, инженера цеха 100 при авиазаводе, что он получил одобрение от ГАУ на новый реактивный боеприпас для гранатомета, который увеличил дальность стрельбы гранатомета до 500 метров. Соответственно, новый боеприпас потребовал для себя и новый гранатомет, который получил название РПГ-4, пока с механическим прицелом, но вроде следующие модификации будут производиться с прицелом оптическим, что повысит точность стрельбы. Но самое главное, до чего Колесников дошел сам, без подсказки, это созданный им тандемный боеприпас, который позволит поражать танки противника, оснащенные экраном. И именно сейчас этот боеприпас проходит войсковые испытания. Вот так-то, стоило только подтолкнуть мысли изобретателя, а дальше он уже работает самостоятельно. Интересно, что немцы предпримут, чтобы защитить свои танки от тандема. Наверное, будут наращивать толщину экрана, иного пути у них просто нет, а там и другой боеприпас подоспеет, термобарический. Эта штука будет в войсках очень востребована, особенно для борьбы с дотами противника. Да, да, заявку на термобарические боеприпасы и его устройство на основе окиси пропилена отправил в ГАУ еще летом, и до сих пор жду результатов. Все дело в том, что в СССР по-прежнему ощущается дефицит во взрывчатых веществах, так что еще одно ВВ для авиабомб лишним не будет. Представляю, каким неожиданным подарком это будет для немцев. Да, наконец, пришла посылка от Мейеровича, который продвигал производство радиоламп во Фрязино. Что за посылка? А вот ни за что не догадайтесь. Все дело в том, что его лаборатории удалось сделать бесконтактный взрыватель, который был впервые применен американцами в 1943 году в зенитных снарядах во флоте. Потом началась игра в секретность, и только через год армия США получила разрешение на использование новых взрывателей в операциях на территории Европы. Стрельба зенитных орудий до середины 40-х годов на самом деле малоэффективна, так как снаряды, посылаемые в небо, не могли точно взрываться на нужной высоте, они либо не долетали, либо просто пролетали мимо цели. К тому же ситуация в воздухе быстро менялась, а делать мгновенный расчет и установку временной задержки на взрыватели не успевали, вот и приходилось долбить в белый свет как в копеечку. Положение изменилось, когда появились бесконтактные радиовзрыватели, они работали на эффекте отраженного от цели радиосигнала, теперь снаряд не пролетал мимо цели, а взрывался на расстоянии 7-9 метров от нее. Эффективность зенитных орудий резко возросла, на словах-то вроде все просто, напряглись и сделали взрыватель, основанный на эффекте Доплера, а вот в жизни просто не получилось. Разработки бесконтактных взрывателей велись аж с 1938 года, как немцами, так и англичанами, и все дело упиралось в хрупкость радиоламп, то есть невозможность электроники 30-40-х годов выдержать ускорение снаряда в стволе зенитного орудия. И все же, сначала ближе к успеху были немцы, так как в отличие от английских разработчиков они вели работы в области расширения возможностей имкосных датчиков. И не будь распоряжения Гитлера о прекращении изыскательских работ, которые не могли дать отдачи в срок до полугода, еще неизвестно, как бы развернулась битва за небо Германии. Но, бог был на стороне Туманного Альбиона. В Англии исследования в этой области тоже сначала продвигались ни шатко, ни валко ввиду отсутствия финансирования, Однако работы по бесконтактному взрывателю, основанному на принципе отраженных радиоволн, в 40-м году подхватили американские исследователи, и к лету 42-го года они впервые достигли успеха. Первым делом новыми взрывателями они оснастили свой флот, который воевал на Тихом океане, так как именно там были самые большие потери от действий японской авиации, а уж потом пришли на помощь своим союзникам, англичанам, чтобы в 1944 году начать оснащать новыми устройствами зенитные орудия для борьбы с немецкими ракетами Фау-1. В СССР разведка, несмотря на секретность этого проекта, быстро узнала о чудо-взрывателях, которые в больших количествах производились на заводах генерал Елицтриц, но, к сожалению, до 1945 года не могли получить хотя бы один экземпляр. Однако этого и не понадобилось. Когда данные разведки попали в ГАУ, то оказалось, что в его недрах уже полгода как проходили испытания взрыватели, использующие аналогичный принцип действия. И единственная проблема состояла в том, что для производства новых устройств не хватало производственных мощностей. Все-таки завод радиоламп во Фрязино был не безразмерный. Однако разговор в данном случае ведется не о бесконтактных взрывателях, хотя уже к этому времени ими стали снабжать неуправляемые реактивные снаряды РОС-132, что резко увеличило эффективность их применения по бомбардировщикам противника. Речь велась о мини-радаре, предназначенном для самонаводящейся головки ракеты, с рабочей частотой в 5 ГГц. Да, вот так, решили замахнуться на самонаводящиеся ракеты воздух-воздух. Пусть дальность радара была ограничена расстоянием всего 200 метров, и конус слежения за целью будет в пределах 20 градусов, причем разделенный на 4 зоны, что не даст возможности точного выбора цели, но все же это большой шаг вперед. «Я это не потяну», — замотал головой Колесников, когда я предложил ему заняться головкой самонаведения для РОС-132, тут радиоустройства и понятия не имею, как привод на стабилизаторы делать. Во-первых, никто пока сроков не ставит, это работа на перспективу. Во-вторых, радиоустройством заниматься не придется, оно уже сделано. В-третьих, привод на стабилизаторы не твоя забота, успокаиваю я его, саму кинематику мое КБ сделает. От тебя всего лишь потребуется соединить все это в единое целое. «Всего лишь», — хмыкнул изобретатель, — «а если у нас ничего не получится, когда это у нас что-то не получалось, должно получиться», — поджимаю губы, — «не бывает неразрешимых задач, просто задачи эти бывают неправильно поставлены». «Понятно», — мрачно смотрит на меня Колесников, — «ты сторонник того, чтобы задачи ставить себе самостоятельно, тогда и накладок не будет, а как иначе, ждать, когда задачу поставят другие, это верный путь к провалу, соглашаюсь с ним». А когда сам намечаешь цель и продвигаешься к ней, согласитесь, получается лучше. Возможно, задумывается он на некоторое время, а потом, решившись, машет рукой, а давай, задачка получается интересной, давно о чем-то подобном мечтал. Надеюсь, твое устройство будет нормально работать. Сама боевая часть и двигатель реактивного снаряда остались без изменения, да и кто бы нам позволил их менять, а вот вместо взрывателя была сделана новая головная часть, в которую мы собственно все и впихнули, и радары, и дополнительные стабилизаторы. На вид получилась вполне себе приличная ракета длинной в 1.5 метра, с хвостовыми и головными стабилизаторами. Правда, пришлось еще помучиться с системой управления, ибо слишком резкие эволюции должны были привести к промахам, но вычислитель вовремя подсказал, как должна работать система наведения по мере приближения к цели. Сами реактивные снаряды уже давно не являлись дефицитом, они выпускались нашей промышленностью сотнями тысяч, и некоторые шарашки занимались их модернизацией. Вот и нам обломилось с десяток для экспериментов. Надо сказать, что когда я их увидел, осталось только покачать головой, слишком грубо они были сделаны, как в обычной мастерской, коими и были некоторые производства, но вычислитель отнесся к этому спокойно, а значит и мне ни к чему комплексовать. Ракету сделали достаточно быстро, на испытание в НКАП предоставили ее летом 44-го года, и по тому времени она получилась весьма прогрессивной, по принципу выстрелили и забыл, надо было только, чтобы цель в конечном итоге оказалась на расстоянии 200 метров и попала в конус наведения. Капитан Новожилов Николай Вячеславович, командир эскадрильи 108 ГУ авиационного полка дальнего действия после приземления на аэродроме под Николаевым прибыл в штаб 40 ГУ БАП ВВС ВМФ, командиром которого был майор Корзунов. предстояло выполнение задания Ставки Верховного Главнокомандования по действию эскадрильи, состоящей из новейших самолетов П-10, в направлении румынских нефтепромыслов Бузиу и Плоишти. «Ну что, капитан», — хмыкнул Корзунов, после того, как ознакомился с приказом, «снова как в начале войны будем бомбить румынские нефтепромыслы. Вот только тогда мы ближе были, и то пару раз промахнулись, а как у вас получится с такого расстояния точно на цель выйти? К тому же прогноз на ближайшую неделю неважный, сплошная облачность». «Вообще-то это секретная информация», — ухмыльнулся в ответ Новожилов, «но вам можно сказать, будем по радиокомпасу ориентироваться». «Ну, да», — кивнул майор, «слышал, в США на бомбардировщиках такие используют». «От них, нет, вроде сами делаем», — пожал плечами капитан, «недавно где-то производство наладили, так-то сложного в устройстве ничего нет, главное, что работает, остальное неважно». «Точно», — согласился командир БАП, и тут же задал вопрос, который волновал его больше всего, «а с бензином как? Скоро прислать обещают, а то мы сами на голодном пайке сидим». «Не беспокойтесь, товарищ майор, у нас другой тип топлива», — успокоил Корзунова Николай, «на ваши запасы никак не претендуем. Так что вам только личный состав эскадрильи на довольствие поставить, да на постой определить». «Ну, это мы запросто», — обрадовался командир полка, «места тут хватает, еще с 41-го казармы остались, не успели румыны их спалить». «Так то». Капитан Новожилов до лета 1943 года летал на ДБ-3, Ил-4, но в июле 43-го, его и еще несколько однополчан, пересадили на скоростные стратегические бомбардировщики П-10. Тут надо было отдать должное конструкторам, они сделали действительно выдающуюся машину, тут и высота, достигаемая с полной нагрузкой, и скорость, недостижимая для поршневых машин, фантастика. Неудивительно, что на освоение этой техники им выделили целых 2 месяца, а потом еще больше месяца дополнительно натаскивали на ночные полеты с помощью радиокомпаса. Тут ничего не поделаешь, стратегическая авиация днем не летала. Потом была работа на Центральном фронте, где в составе эскадрильи пришлось бомбить тылы противника, следом перебросили на Северо-Западный фронт, там войска замкнули окружение под Ригой, а теперь отправили на юг. Тут предстояло закрепить навыки полета по радиокомпасу и испытать новый боеприпас в боевых условиях. На первую цель нефтепромыслы в Бузиу вылетели спустя 2 дня, вечером, когда темнота надежно укрыла землю. К счастью, прогноз погоды не оправдался, облачность была высокой, до 4000 метров, что позволяло не сильно снижаться, выходя на цель. Взлетали с аэродрома с интервалом в 5 минут, чтобы гарантированно разойтись в воздухе. Так как полет происходил в кромешной тьме, каждому предстояло добираться до цели в одиночку. Несмотря на полную загрузку, а в бомбовый отсек каждого П-10 поместилось 20 ФАБ-250, самолеты сравнительно легко оторвались от земли и стали набирать высоту. По плану полет должен был происходить на высоте 8000 метров. Вообще налет на Бузиу должен был стать пристрелочным, здесь учитывалось то, что операция проводилась в ночное время. А также делалась поправка на неудачную американскую бомбардировку Плоишти 1 августа 1943 года. Поэтому бомбардировку первой цели проводили силами 2 эскадрилий 108-го авиационного полка. Если все пройдет удачно, то к налету на Плоишти присоединится еще 2 эскадрильи П-10, что позволит создать достаточную плотность накрытия целей. Почему вдруг советское командование обеспокоилось румынскими нефтепромыслами именно в это время? А вот в этом и есть вся проблема. Разведке стало известно, что к концу 43-го года немцы сосредоточили усилия на создании запасов горючего, увеличив добычу нефти до максимума. Поэтому пока союзная авиация не может дотянуться до Бухареста, надо приложить максимум усилий, чтобы не дать немцам накопить топливо на предстоящую летнюю кампанию. Штурман вывел самолет на цель не точно, это стало понятно после того, как сбросили первую осветительную бомбу САБ-50, которая создавала световое пятно в радиусе 3 километров. Определиться по освещенной местности не удалось, капитан заложил вираж в южную сторону, вроде бы там просматривалась железная дорога. Вторая осветительная бомба тоже ушла в молоко, хоть и удалось зацепиться за железную дорогу, но определиться на местности не получилось. И тут сброс САБ с другого самолета в 5 километрах восточнее, то есть позади маршрута, позволил увидеть накопительные нефтяные емкости. «Ну, слава богу», — облегченно выдохнул Николай, теперь есть возможность привязки к цели. Дальше все было разыграно как по нотам. Подвесили над целями еще несколько осветительных бомб и произвели прицельное бомбометание по нефтяным резервуарам. Остальным самолетам эскадрильи, заходящим следом на цель, было уже легче, они ориентировались по пожарам, разгорающимся на земле. Обратно уходили на высоте 10 тысяч и скорости 690 км в час. Это чтобы ночные истребители Люфтваффе, если они есть, не могли до них дотянуться. Охота на нефтеперерабатывающие заводы в Плоешти была открыта. За 3 недели, когда позволяла погода, на бомбежку нефтепромыслов эскадрильи 108 ГО-полка вылетали 12 раз и сбросили около 3000 тонн бомб. Конечно, по сравнению с бомбардировками американцев это был не такой уж и выдающийся результат, но все же проблемы со снабжением немецкой армии топливом наша авиация создать смогла, что спустя 2 месяца отметили на фронтах. Однако особо эта операция была отмечена вовсе не по результатам достижения цели. «Странная бомба», — удивлялся Новожилов, разглядывая большую бочку, которая с большим трудом разместилась в бомбовом отсеке, роль стабилизатора у нее должен был выполнять небольшой парашют, и что это за моток тросов впереди? «Это дистанционный взрыватель», — пояснил конструкцию оружейник, «когда бомба сброшена, трос разматывается и взводит взрывное устройство, а потом при касании земли, происходит подрыв распыляющего заряда». «Это что, химический боеприпас?» – насторожился летчик. «Нет, это бомба объемного взрыва», – принялись объяснять схему действия новой бомбы. «Сначала происходит распыление взрывчатого вещества, чтобы оно заняло определенный объем, а потом производится его подрыв с помощью детонирующих зарядов. И что?» «Поражающее действие бомбы от этого становится лучше». «Да», – кивнул оружейник, – «ударная волна получается гораздо мощнее, чем при обычном подрыве, значит и площадь поражения гораздо больше». «Ладно, посмотрим, каков будет результат», – хмыкнул Николай, – «лично мне кажется, что от ФАБ-100 или ФАБ-250 толку будет гораздо больше». «Если судить по воронкам, то это точно», – согласились с ним, – «а если смотреть по разрушающему действию, то вряд ли». К тому же надо еще смотреть и на доступность взрывчатого вещества. Мощь новых бомб довелось испытать на себе всем 5 нефтеперерабатывающим заводам Плоешти, и, по крайней мере, 2 из них, это Колумбия, Аквила и Астра Романа, по данным разведки были разрушены полностью. Да уж, рассматривал маршал Василевский снимки воздушной разведки, на славу эскадрильи 108 ГО-полка поработали. Однако вам не кажется, что новый боеприпас не зарекомендовал себя? Это вы в отношении видимых разрушений, заинтересовался полковник Рачинский, который отвечал за воздушную разведку. Все дело в том, что новый боеприпас создает широкий, но относительно слабый фронт ударной волны. Капитальные строения в этом случае остаются неразрушенными, а вот живая сила противника поражается на гораздо большей площади. Смотрите, вот на этой фотографии хорошо видно. Эпицентр взрыва произошел примерно в 100 метрах от здания, но в нем не только выбило все окна, но и даже часть крыши разрушило, а тонкостенные резервуары, которые оказались с другой стороны, смяло как картон. По-моему, пожал плечами Александр Михайлович, ФАБ-5000 такие же разрушения нанесет, единственно, что взрывчатка у новой бомбы менее дефицитная. У пятитонки ударная волна менее мощная, возразил полковник. Зато воронка от нее получается очень большой. Вот именно, вся сила взрыва вверх уходит, сделал предположение Василевский. Может быть, если бы она рванула на высоте, разрушительное действие было бы таким же. В любом случае, новый боеприпас найдет ограниченное применение в авиации дальнего действия, а вот во фронтовой авиации для обработки хорошо окопавшегося противника, такие бомбы имеет смысл применять. Где у нас очередное наступление предстоит? Через 18 дней провести испытание бомб нового образца посчастливилось во время Тернопольской наступательной операции. На немецкие оборонительные позиции было вывалено 150 бомб весом в 1,5 тонны, и впервые наступающие войска в этом месте практически не встретили сопротивления. Те, кто укрывался в блиндажах, так и остались в них, даже перекрытие в 3 наката не спасло от действия термобарических боеприпасов. Новое оружие доказало свою эффективность, что для немецкого командования оказалось полной неожиданностью, ведь теперь строительство полевых оборонительных укреплений становилось малоэффективно, а это в условиях зимнего наступления Красной Армии могло привести к катастрофе уже в 1944 году. Впрочем, и без этого мало кто сомневался, что Советский Союз победит Германию в течение ближайшего года. В целом мнения об эффективности нового боеприпаса разделились. Часть военачальников считала, что термобарический боеприпас имеет право на жизнь только на фоне ограничения запасов взрывчатки в Советском Союзе. Другие же были в восторге от нового боеприпаса и ратовали за увеличение его производства. Но одно не вызывало сомнения – польза от применения термобарических боеприпасов в некоторых случаях была несомненной. Девушки оказались настырные, не у всех, конечно, получилось уговорить своих руководителей отпустить на вольные хлеба, но 7 активных комсомолок предстали передо мной через 2 недели с того памятного разговора. Мне осталось только покачать головой, вот ведь неугомонные. Ну а дальше началась учеба, натаскивали без дураков. Если в отношении парней и наставникам можно было позволить некоторую вольность, недосказанность, то здесь приходилось отрабатывать по полной, да еще по нескольку раз проверять, правильно ли восприняли их слова. Худо ли бедно, но первую самостоятельную сборку двигателя им доверили только к концу марта, как раз когда отправили в США последний двигатель. Однако, вопреки желанию наших агитаторов раструбить об успехах молодежи, я этого сделать не позволил. Слишком свежи оказались ноябрьские события с браком, когда будущее рационализаторов оказалось весьма туманным. «Давайте сейчас без шума обойдемся», – заявил я, и тут же объяснил свою позицию. «Комсомольская бригада только приступила к работе, опыта у них немного, вдруг произойдут накладки, а мы уже всем сообщили об их успехах, и нам неприятно будет, им лишнее давление на нервы, вот пройдет месяца 2-3». Тогда и сообщим о почине. А вообще осторожней надо с такой информацией работать, все хотят быть на переднем крае. А кто будет обеспечивать этот передний край? Да и какой воспитательный пример для молодежи из этого выйдет? Без году неделя, а уже на ответственной работе. Нет уж, повеселились и хватит, следующих желающих пришлось завернуть, слишком великие издержки. К весне завод действительно удалось немного разгрузить, свернули цех производства пусковых двигателей, который был нам ни уму, ни сердцу, зато стали получать с Казанского моторостроительного завода турбостартеры, спроектированные нашим КБ. Поначалу отнесся к этим изделиям настороженно, знаем, в каких условиях там производится работа. Пару полученных турбостартеров разобрали и посмотрели качество изготовления, но, на удивление, все оказалось в полном порядке. Понятно, что могли бы и лучше материал на лопатки турбин пустить, но и заявленных 30 часов оказалось достаточно, тем более, что тепловые режимы работы турбостартера были щадящими. Интересно, из истории мне известно, что Казанский моторостроительный в 1947 году начал производство РД-20 копию немецкого турбореактивного двигателя начала 40-х годов BMW-003, а уже в 1948 освоил РД-500, копию английского Rolls-Royce Derwent. Но дело вовсе не в том, этот завод выпускал двигатели М-105, которые устанавливались на истребителях Яковлева, и то, что в данный момент они взялись за выпуск турбостартера, говорит о том, что план выпуска их основной продукции явно снижен. Вот тебе и новость, это что, КБ Яковлева переориентировали на разработку других самолетов, или двигатели для них стали другие производить. Чертова секретность, даже руководители КБ в неведении держат. А так очень интересно было бы узнать весь расклад по производству авиации в СССР на 44-й год. ХМа почему люлька молчит? Как у него успехи с турбореактивным двигателем? Неужели решил проблему с температурной стойкостью лопаток турбин? Хотя нет, рано, это у меня вычислитель есть, а ему приходится идти методом проб и ошибок. Когда путь решения проблемы известен, кажется все просто и легко, а когда сам выбираешь направление исследований, все становится сложно, и все же не может быть, чтобы его не торопили. То, что сейчас у немцев появился реактивный истребитель Ми-262, знают уже все, еще и Хинкель-162 к концу года появится. Так что наверняка Берия поторапливает конструкторов. Хотя Хинкель-162 может уже и не появиться, слишком мало осталось времени у немецкой промышленности. Ну а у нас на поток ставится новая модернизация турбовинтового двигателя. Пришла пора повышать давление в камере сгорания и тем самым улучшать его характеристики. Особенно это касалось экономии топлива. Военные не раз критиковали П-10 за повышенный расход керосина. Пришлось в срочном порядке добавлять еще 2 ряда лопаток в конструкцию компрессора и немного менять форму турбины. В целом мощность двигателя должна была подрасти, но мы сознательно не стали выводить его на максимальные значения, так как температурный режим работы лопаток подошел к физическому пределу. В дальнейшем требовалось менять качество жиростойкой стали, используемую для их отливки, и схему охлаждения, а время этому еще не пришло. И еще одно, из КБ Петликова пытались протащить в НКАП заказ на двигатели с соосными винтами, все правильно, такие винты нужны, они позволяют избавиться от эффекта запирания на околозвуковой скорости и превысить 700-километровый скоростной рубеж. Тут главному конструктору в прозорливости не откажешь, мыслит он в правильном направлении, и само проектирование таких двигателей не проблема, однако производство в данный момент их просто не потянет, и так с высокоскоростным редуктором намучились. Лучше пусть пока займутся самими винтами, ведь их потенциал далеко не исчерпан, хотя бы тот же ламинарный профиль винта для того, чтобы преодолеть горизонтальную скорость самолета в 750 км в час, или применить саблевидную форму, дабы затянуть волновой кризис, и тем самым увеличить максимальную скорость полета. Мне известно, что такие исследования ведутся, а на практике пока ничего нет, дальше экспериментов работа не идет, как будто никто этим не занимается, пора бы уж выходить из тени разработок на реальные полеты. Ладно, саблевидная форма винта — это пока из области фантастики, но в ламинарном профиле ничего такого сложного нет, тут-то уж какие проблемы, хотя, если подумать, то такие проблемы имеются, пока о ламинарных профилях ведется разговор только в отношении крыла. Например, Як-7Л с ламинарным профилем крыла будет предоставлен для проведения исследований в натурной аэродинамической трубе ЦГИ летом 1944 года. Но не для того, чтобы освоить сверхзвук, а для того, чтобы повысить скоростные характеристики самолета. Ха, в свете последних новостей такой модификации самолета может и не быть, так что испытания могут и не состояться. В начале марта прошло сообщение в Совинформбюро, что Финляндия вышла из войны с СССР с заключением договора о перемирии, подписанного в Москве. Войска Германии, размещенные на ее территории, должны быть выведены в течение одного месяца. Вот это да, на полгода раньше, чем в той истории, жаль, что как и тогда не получилось с интернированием немецких дивизий. Очень плохо, что по поводу военных действий против финнов ничего не сообщалось, была ли выборская операция, или бомбежек напугались, ведь фронтовая авиация у СССР в нынешней реальности гораздо мощнее. Теперь дело за Румынией, надеюсь, свержение Антониску тоже созреет на полгода раньше, тем более, что к этому времени Красная Армия практически достигла ее границ, а в окружении добивается 50-тысячная группировка, большая часть которой состоит из румынских войск. Тут главный вопрос, успеет ли в Румынии организоваться национально-демократический блок, в который должны были войти коммунисты, социал-демократы и прочие национал-либералы, движущая сила переворота. Хотя последнее не совсем верно, переворот тогда получился дворцовый, именно Михаил и его окружение стремились свергнуть Антониску и вывести Румынию из войны, надеясь на помощь войск США и Великобритании. И да, надежда на войска США не должна была оправдаться в любом случае, так как они в это время застряли в Италии, а потом должна была наступить очередь высадки войск в Нормандии. Ну, что, как там у нас производство силоксановых эластомеров поживает? Этот вопрос я задаю Катерине, уже в воскресенье 2 апреля, а заявку на изобретение нового силиконового каучука мы отправили еще в середине февраля. Молчат, пожимает она плечами, такое впечатление, что никому это не надо. Главное, что наши реакторы продукцию выдают. Лаборатория по второму кругу проводит испытания изделий на температурную и химическую стойкость, дней через 10 инструментальный цех первые пресс-формы изготовит. Странно, задумываюсь я, надо будет поинтересоваться, кому документацию передали, наверное, не поверили, что такое возможно, решили сами синтезировать эластомер. Зачем, удивляется супруга. Схему реакторов предоставили, режимы синтеза тоже описаны. Даже образцы в нужном количестве послали. Мало будет, еще сделаем, исходного сырья хватает. Мало ли чего им прислали, надо же убедиться, что все условия синтеза нового синтетического каучука, правда, а не плод чьего-то больного воображения. А если удастся что-то нащупать еще, во время проведения экспериментов, то почему бы не протянуть руку помощи молодому химику, в качестве соавтора? Это вряд ли, хмыкает Катя, мне уже удалось убедиться, что изменение режимов синтеза резко снижает выход эластомеров. Изменить химию процесса возможно, но суть останется той же, так что на этом себе имя не заработаешь. Но некоторые товарищи об этом не знают, возражаю я. Представь себе, что перед тобой труд какой-то там заштатной лаборатории, которая нащупала путь синтеза вещества с уникальными свойствами. Разве тебе не захочется пройти тем же путем и посмотреть, что произойдет при изменении режимов синтеза? Вдруг да случится такое, что удастся получить что-то гораздо более востребованное на данный момент? Мне нет, улыбается Катерина, а другим, возможно, да. Но разве можно их за это упрекать? У них ведь нет под боком такого гениального химика, как у меня. Завис я, слово гениального обязательно? Хорошо, гениального не произносим, соглашается она, меняем на выдающегося, пойдет, как-то нескромно, морщусь от такой замены слова, давай просто химика, хотя я и химик-то постольку поскольку. Да, да, машет Катя рукой, скромность нас украшает, а не скромность наоборот. Тебе не кажется, что с твоими способностями ты достоин лучшего к себе отношения? Вот тебе бабушка и Юрьев день. Раньше я за Екатериной таких мыслей не замечал. В этот день между нами впервые пробежала кошка. Я долго пытался втолковать супруге, что мы живем более чем хорошо, нужды не испытываем, достаток имеется, даже ее мать с сестрой ни в чем себе не отказывают. Да, немного напряженно с культурой, но сейчас война, когда она закончится, жизнь начнет меняться, пусть не сразу, но в конечном итоге. А что касается достоин лучшего к себе отношения, то тут палка о двух концах, поручит какое-нибудь дело у черта на рогах, тогда вообще прощай семейная жизнь. Нам это надо, так что от добра добра не ищут. Не убедил, все равно осталось какое-то напряжение. А что я мог ей еще сказать? Не у каждого высокого руководителя жена работает, многие остались домохозяйками, да еще и домработниц нанимают, не жизнь, а малина. Но в том-то и дело, что на самом деле, их жизнь как у птиц в золотой клетке, они дуреют от безделья. Хорошо, если найдут с кем поболтать или делом каким займутся, а то ведь так и проходит жизнь в одиночестве. Да, когда появятся дети, забот будет полно и без работы, но в том-то и дело, что это только на первых порах, а потом излишняя опека дочкам-сыночкам только во вред. Однако я уже далеко зашел в своих рассуждениях, ладно, будем надеяться, что пройдет время и все утрясется. А кошку, вернее кота, я все-таки себе завел. Взял маленького котеночка, предложили мне по случаю, будет теперь у нас дома антистресс. Котенок не породистый, да и где в эти времена породистых взять, белый с большими рыжими пятнами по всему телу, честно говоря, расцветка не слишком удачная, белая шерсть будет в доме сильно заметна. Глава 8 минуй нас пуще всех печалей. Вот гадость-то, ну не мог Хрунов подольше на своем месте посидеть, зачем ему понадобилось в ГАУ переходить? Это до меня дошла новость, что бывший директор Иркутского завода авиадвигателей сдает дела и переводится на новую работу в ГАУ, на какую-то рядовую должность. Хотя вряд ли это его желание, скорее всего здесь рокировку затеяли в высших сферах, в эти времена тасовали людей в наркоматах на раз, два, чуть не так угадал с мнением, и вперед на новую работу, и хорошо если по теме. Вот такие дела, мне вот дюже интересно, чем он не угодил. На его место пока назначен Василий Петрович Кузнецов. Это мне ему теперь по всем работам отчитываться, как оно еще получится. А тут еще и очередное задание заводу от НКАП прилетело, требуют передать Швецову документацию на производство новых турбовинтовых двигателей, будут осваивать четырехтысячники. Вот это да, насколько мне известно, к разработке турбовинтовых двигателей швецовское КБ приступило только в 1953 году, до этого все допиливали линейку поршневых моторов, даже 28-цилиндровый, четырехрядный на 4500 ЛС, после войны сделали, а тут вдруг такой крутой поворот. Видимо, очень востребованы оказались наши двигатели, если пермский завод подключили к выпуску этой продукции. Подозреваю, что тут опять вмешались американцы, мощности нашего завода оказалось недостаточно. Вот наше высшее руководство и решило расширить географию выпуска этих моторов. С одной стороны, конечно, надо бы, а с другой, через полгода эти моторы будут производить и на заводах в США, стоит ли сейчас так упираться? Сразу возник вопрос, передавать новую конструкцию двигателя, с двумя дополнительными рядами компрессора или старую, в постановлении не указано какую, но передавать то, что начали производить чуть ли не год назад, это же будет просто потеря времени. Решил уточнить у нового начальства, позвонил. Все, больше звонить Кузнецову не буду. Вместо того, чтобы вникнуть в суть вопроса, он на меня спустил всех собак, мол, надо выполнять распоряжение в точности, а не интерпретировать его как мне удобно. Причем здесь как мне удобно, мне наоборот было удобно передать в производство на другой завод старую отработанную конструкцию. Вот опять хотел как лучше, а получилось как всегда. С одной стороны вроде бы понятно, ведь мы еще только-только свою модификацию двигателя на стенд для холостого прогона поставили, но с другой, пока пермяки будут осваивать новое производство, подоспеет и новый двигатель. Так-то у пермского завода производство отлажено, и кадры соответствующие есть, только с технологией жаропрочных сталей придется впрягаться не по-детски, может быть и получится быстро освоить. Ладно, приказ есть приказ. Опять взялись за копирование чертежей и описание технологии литья лопаток турбин, краеугольный камень производства ТВД. Видимо, мое апрельское уточнение сдвинуло какие-то глубинные процессы в НКП. 5 мая к нам в Иркутск приехал главный конструктор Рыбинского КБ Добрынин Владимир Алексеевич. Причем не просто приехал познакомиться с нашими работами, а принимать дела. Теперь по приказу НКП он будет руководить Иркутским КБ, а я поступаю в его распоряжение как заместитель пока. Эта новость оказалась для меня как гром среди ясного неба. Конечно, мне известно, что порой решение руководства продиктовано иными, непонятными для простых смертных причинами, но все же, вот так, без предъявления конкретных обвинений. Да уж, что-то страшное произошло в наркомате, остается надеяться, что на этом последствия и закончатся. Поговорка, что новая метла по-новому метет, оказалась в тему. Почему у вас в экспериментальном цехе находится посторонние? Предъявил мне претензии на третий день своего вступления в должность новый руководитель КБ. Какие посторонние? Не понял я его наезда. Все четко по пропускам, в цехе организована отдельная проходная. А что за учебные бригады здесь находятся? Все правильно, меняется порядок сборки новых двигателей, надо познакомить бригады сборщиков с изменениями, поясняю наличие посторонних. Для этого есть технологические карты, выговаривает мне Добрынин. Для чего в сборочных цехах тогда инженерный состав? У нас всегда КБ помогало производственникам, пожимаю плечами, иначе процесс освоения новых изделий растянется надолго. К тому же экспериментальный цех большой и это тоже часть завода, а то, что здесь хозяйствует КБ, добрая воля директора. Теперь все поменяется, жестко отвечает мне главный конструктор, никакими работами, связанными с производственными проблемами, цех больше заниматься не будет. Мил человек, много тогда КБ наработает. Если не помогать производственникам, то и они помогать не станут, у них план, некогда им сторонними заказами заниматься будет, а все в экспериментальном цехе не сделать, в конце концов, придется за помощью обращаться. Вот тебе и новая метла, неужели он так и на Рыбинском заводе работал, или это просто стремление сразу объяснить, кто в доме хозяин? Тут-то мне стало предельно ясно, что дни моей работы здесь сочтены, скорее всего, скоро сюда приедут сотрудники КБ нового главного конструктора и меня задвинут куда подальше. Кстати, если сам главный конструктор креатур НКП, то его заместитель нет, а значит, я могу в скором времени спокойно покинуть эту беспокойную должность и отправиться в самостоятельное плавание, если начальник позволит. А судя по его отношению ко мне, позволит. Куда мне пойти? Да не проблема, Калинин давно меня к себе зовет, у него проблем с П-10 пруд-пруди, заводской КБ не справляется. Все, решено, как только меня с должности зама двинут, попрошусь переводом на авиазавод. Единственно жаль кадры, которые подбирал и обучал, так-то люди будут и при новом главном востребованы, но перспективы у них не столь радужны, ибо первое время их будут задвигать под разными предлогами и ставить своих, как я и предполагал. Конфликт Добрынина с Казанцевым возник практически сразу, так как КБ попыталась рулить экспериментальным цехом и отказаться от части производственных планов. То есть, как это вы распорядились не выполнять плановые задания? Удивился директор завода. Вы хотите сорвать план выпуска новых моторов? Цех должен заниматься заданием КБ, в этом его предназначение, принялся вещать главный конструктор. Выполнение плана – это прерогатива завода. Так и пусть себе занимается, пожал плечами Казанцев, но в рамках производственного задания завода, он ведь и задумывался как экспериментальная площадка для отработки новых технологий, то, что его подчинили КБ, было продиктовано необходимостью начального этапа внедрения. Сегодня он включен в производственный процесс. Но ведь он выполнял задание КБ, не сдавался Добрынин. Все работы по заказу КБ выполнялись в цехе через плановый отдел, поморщился директор. К тому же экспериментальный цех занимался изготовлением оснастки, которую прекратили делать по вашему приказу. Короче говоря, слово за слово и директор разругался с новым главным конструктором в пух и прах, что и следовало ожидать. В очередной раз удивляюсь, на каких принципах тогда Добрынин работал на Рыбинском заводе. И удивительно, что наш директор дал такой отпор на поползновение варяга. Раньше я считал его на такое неспособным, хотя понять его можно. Тут план горит, постоянно требуют увеличить выпуск моторов, а кто-то вознамерился палки в колеса вставлять, тут и святой начнет матом крыть. Предшествующие события. 29 марта 1944 года Кремль, кабинет Сталина. Иосиф Виссарионович был в плохом настроении, только что от него вышел Василевский, с которым они обсуждали планы на весенне-летнюю кампанию, и по всему выходило так, что к осени Красная Армия с большой долей вероятности перенесет военные действия на территорию Германии. Война вернется туда, откуда была начата. Пусть еще не везде войска вышли на границу СССР, но уже сегодня стало ясно, сил Германии с открытием Второго фронта союзниками взять уже будет неоткуда. Вот только до этого времени Генштаб больших наступлений старался избежать. Хорошо бы Черчилль не нашел аргументов на перенос сроков высадки объединенных войск на побережье Франции, думал он. Конечно, сегодня это не в интересах британского премьера, так как Советский Союз уже доказал, что сможет справиться с Германией в одиночку, но все же, англичане в отличие от американцев склонны к затягиванию начала военных действий. К маю они полностью подготовиться не успеют, тут гадать не приходится, а вот в июне у них должно получиться. Как раз в июне и начнем наступление в Польше. Да сил теперь для наступления теперь хватало, не то что в 42-м году, когда для наступательной операции на Юго-Западном фронте по крохам скребли и оголяли Дальний Восток. Кстати, вполне вероятно, летом удастся вывести из войны Румынию. Войска уже в двух местах вышли на границу этой страны, и по данным разведки это способствовало тому, что против Антонеску зреет заговор. Жаль, конечно, что, скорее всего, во главе этого заговора станет Михаил и усилит влияние Великобритании в этом регионе, но сейчас это не важно. Главное, советские войска получали возможность продолжить наступление на Венгрию.